Глава 6. Интерпретация и переосмысление личного стиля. В предыдущей главе мы говорили о вкусах в контексте пищевых пристрастий. Однако эстетика предполагает воздействие на все чувства, а эстетический интеллект — это способность понимать, как и почему ощущения вызывают те или иные эмоции, особенно приятные, за счет всевозможных стимулов. В этой главе я предлагаю обсудить еще более деликатную и сложную тему. Как каждый может, я даже считаю, что не просто может, а обязан, научиться выражать собственные пристрастия за счет работы над своим стилем и внешним видом, то есть над тем, что и как мы носим. Хороший вкус формируется постепенно и проявляется через 4 основных элемента — ясность, последовательность, творческий подход, уверенность. Можно ли по вашему внешнему виду понять, что вы за человек и каковы ваши ценности? Как в облике проявляется внутреннее «я»? Могут ли окружающие заметить, какие стили, бренды или коды вам особенно близки? Творческий подход проявляется именно через личные, уникальные коды. Насколько они узнаваемы? Оригинальны ли? Запоминаются ли основные из них? 4 названных выше элемента помогут создать собственный стиль, а также закрепить навыки, которые пригодятся и в работе над развитием вашего бизнеса. Многие считают, что мода — это нечто легкомысленное и поверхностное. Размышления над тем, что сегодня надеть, могут казаться надуманными. В конце концов, на планете полно людей, которые вообще не могут позволить себе тратить серьезные деньги на одежду. Мой опыт подсказывает, что самые стильные люди вовсе не те, у кого больше всего денег. Вообще-то, при наличии практически неограниченного бюджета сложнее отказываться от неподходящих вариантов, находить разумный компромисс, соблюдать дисциплину. А это ведь крайне важно для создания индивидуального стиля. Было бы неверно считать, что думать о внешнем виде и стиле свойственно лишь отдельным группам, скажем, 20-30-летним модникам, живущим в крупных городах. Я вижу, что молодые и пожилые, мужчины и женщины, представители самых разных социальных слоев и культурных групп, задумываются о своем облике и стремятся выглядеть уникально, не так, как все. Людям всегда было свойственно стремление украшать себя. Для этого в разные времена использовались и татуировки, и пирсинг, и разнообразные ткани. Мы так поступаем и чтобы порадовать себя, и чтобы привлечь внимание. Какие бы формы и способы мы ни выбрали, все это подтверждает потребность выделиться, показать миру личное понимание красоты, продемонстрировать собственный статус, действительный или желаемый. Люди ведут себя так с древнейших времен. В 2004 году на территории Марокко были обнаружены бусины из ракушек, и это подтверждает, что уже 80 тысяч лет назад наши предки носили некое подобие украшений и обменивались ими. Похожие предметы находят на территории Алжира, Марокко, Израиля, Южной Африки. Некоторые из них сделаны около 110 тысяч лет назад, то есть именно бусы были древнейшим видом украшений, и эта традиция сохранялась тысячи лет. У каждого есть собственные предпочтения относительно одежды, а также аксессуаров или отсутствие таковых. Их совокупность формирует наш стиль. Причем неважно, осознанно или нет, мы решили придерживаться какого-то определенного направления. Я стараюсь тщательнее продумывать свой внешний вид. Многие годы я создавала, меняла, исправляла свой образ. Я бы назвала его так — история двух городов и пары столетий. С одной стороны, я часто выбираю одежду и аксессуары под влиянием вкусов моих бабушек, обе взрослели в начале 20 века, обе жили в Центральной Европе, на обеих повлияли тогдашние идеалы империи Габсбургов. Сначала мне и в голову не приходило, что именно они сформировали мой вкус. Но со временем разобралась, что мне определенно нравятся вещи нарядные, благородно торжественные. А ведь этот стиль в сочетании с восточной роскошью и блеском царил в Вене и Франкфурте во времена их молодости. Еще я очень люблю винтаж и изделия ручной работы, выполненные настоящими мастерами. Такие сложно сделать, трудно найти, и служат они очень долго. Стиль, сложившийся в старой доброй Европе, обладает всеми этими качествами. Всю жизнь я прожила в Нью-Йорке, и он также во многом определил мой стиль. Мне случалось задерживаться и в других городах, но только в Нью-Йорке я чувствую себя дома, а потому меня привлекают вещи, стиль которых созвучен этому месту. Современные, яркие, сексуальные. Мне нравятся четкие, почти скульптурные силуэты, которые при этом сохраняют легкий флёр роскоши. В них мне уютно и свободно. Я не боюсь выделиться, мне это как раз нравится, ведь в Нью-Йорке так сложно привлечь к себе внимание. Я обожаю этот город, его юмор, сюрпризы. По натуре я игрок, и потому нередко позволяю себе сочетать экстравагантные и неожиданные предметы. Прозрачные браслеты из плексиглаза, красный пояс в форме губ, клатч в виде ведерка для шампанского или воротник из розового плюша с более классическими вещами вроде черного кожаного платья-трапеции от Dior. Ваш стиль не только отражает личные предпочтения и увлечения. Не менее важно, что он иллюстрирует среду, в которой вы живете, актуальный для вас культурный контекст, важное для вас влияние со стороны. Стоит разобраться, почему вам импонируют вещи того или иного типа, по какой причине нравится носить привлекающие внимание предметы одежды или для чего вы как раз стараетесь их избежать. Я чувствую тесную связь со старой Европой и Нью-Йорком. Сложившиеся у вас культурные коммуникации тоже могут влиять на предпочтения в одежде. Бывает, нам симпатичен чей-то образ или отдельная вещь, однако мы решаем одеться иначе. Формируйте собственный стиль, исходя из того, в чем вам комфортно. Для этого советую поразмышлять над следующими вопросами. Какие люди в наибольшей степени повлияли на вас в течение жизни? Кто определил ваши идеалы и стандарты? Когда и где вы взрослели? Что из происходящего в то время вокруг могло повлиять на ваши ценности? Что утешало, что давало силы? Какие из событий вызывали сильные эмоции? Я росла в США, и тогда, в 1990-х, на пике моды был стиль гранж. Стиль гранж, от английского гранж — грязь, пренебрежение. Направление в моде, которое подразумевает отрицание общепринятых норм внешнего вида. Я ненавидела его всей душой. Подобная одежда казалась мне невыразительной, заношенной, грязной. Даже сейчас у меня нет ни единого предмета в том ключе. И я выбираю вещи, которые можно считать его полной противоположностью. Это же справедливо и относительно модного в 1980-х стиля панк. Панк. С английского «подонок» — стиль молодежной субкультуры, которая внешним видом, музыкальными предпочтениями или резкими политическими взглядами и лозунгами эпатирует общество. Как я уже говорила, мне нравится привлекать к себе внимание. Я одеваюсь, чтобы выделяться на фоне других, и так мне вполне комфортно. У меня немало друзей с более консервативными вкусами. Они стараются быть по возможности незаметными, и им так удобно и комфортно. Я вижу, что у них есть вкус. Они не носят дешевые или уродливые вещи. Однако я не хотела бы так выглядеть. Есть у меня друзья и коллеги, умудряющиеся одеться даже более эклектично, чем я. Они смешивают цвета и рисунки, которые, на мой взгляд, создают клоунский вид. Меня восхищает их оригинальность и смелость. Но и это тоже не мой образ. В мире моды полно людей ярких, необыкновенных, любящих эпатировать. Думаю, одной из самых сумасбродных среди них можно считать Айрис Апфель. Она родилась в 1921 году в Квинсе. В августе 2018 года ей исполнилось 97 лет. И работала во многих связанных с дизайном и модой проектах, в том числе в редакции журнала Women's Wear Daily на первом этапе его существования. Выйдя замуж, 2 года путешествовала с мужем по миру, а в 1950-м супруги занялись торговлей тканями и открыли компанию Old World Weavers. Поначалу они закупали и заказывали в разных странах оригинальные полотна ручной работы, а со временем приобрели репутацию одной из лучших текстильных компаний, чьи мастера способны с высочайшим качеством изготовить ткань по любому образцу или отреставрировать имеющуюся. Сама Апфель стала известна прежде всего благодаря своей эксцентричности. Она любит крупные ювелирные украшения, буа из перьев, затейливые пальто и шали, а ее главный и самый узнаваемый аксессуар — огромные круглые очки. Апфель — воплощение принципа, сформулированного дизайнером Тони Дюкеттом: «Чем больше, тем лучше». А еще в ее честь была сделана кукла Барби, причем Айрис оказалась самой пожилой из тех, по чьему образу выпущена знаменитая игрушка. Я восхищаюсь изобретательностью и оригинальностью Айрис Апфель, но мне не подошел бы такой стиль. Я бы выглядела странно во всех этих массивных очках, серьгах и браслетах. Слишком яркие цвета меня подавляли бы. Любопытно, что Апфель создавала свой образ, опираясь на семейные традиции и культурное наследие тех мест, где бывала, учитывая при этом особенности собственного характера. В частности, в детстве ей посчастливилось провести немало времени в нью-йоркском бутике матери, которая родилась в России. Айрис считает себя обязанной любовью к аксессуарам именно маме. Девочка была единственным ребенком и часто оказывалась предоставленной самой себе. Она росла в Бронксе в 1920-30-е годы. У нее всегда было богатое воображение, и профессиональный путь она начала в качестве декоратора интерьеров. Думаю, что и на себя она в известном смысле смотрит как на комнату, которую нужно обставить и украсить разнообразными предметами, цветами и текстурами, которые соответствуют общей идее. Каждый наряд Апфель — целая история. Она ничего не боится и готова рисковать, а это замечательные качества для любого, кто развивает в себе эстетический интеллект. Как и у многих нью-йоркских иммигрантов, выходцев из небогатых семей, детство Айрис не было роскошным, но амбиции у нее даже в ранней молодости были серьезные. Чтобы найти свой стиль и понять, что вам подходит, нужно обдумать и принять немало решений. Здесь не может быть правильного или неправильного ответа. Единственное, что точно верно, вообще не задумываться о том, что на вас надето. Давайте не забывать, что внешний вид — всегда следствие принятых нами решений, хотя результат может казаться простоватым или даже безвкусным. Чтобы выделиться, не обязательно носить дорогую одежду или вещи известных брендов. Важнее выбирать каждый предмет осмысленно, чтобы ваш внешний вид был именно вашим и было ясно, что вы обладаете тонким эстетическим вкусом. Причем неважно, одобряют ли его другие. Можно просто следовать за модой и покупать то, что демонстрируют на модных показах, или надевает, скажем, лучшая подруга. А можно выбрать свой путь, и это будет ценным активом и в профессиональной деятельности, и в частной жизни. Внимание к происходящему и личный стиль. Взаимная настроенность людей друг на друга позволяет им иногда общаться без слов. Одним лишь выражением лица, взглядом, движением брови. Когда мы полностью погружены в какое-то дело, скажем, занимаемся йогой, бегаем или рассматриваем книжные полки в магазине, мы сконцентрированы на текущем моменте, то есть настроены на происходящее. В том, что касается еды, такая настроенность проявляется через способность различать отдельные вкусовые ноты в сложном блюде. Осознавать, как вкус вина влияет на восприятие ароматов еды, как окружающая обстановка, скажем, свет, сервировка или музыка, сказывается на общем впечатлении. В контексте личного стиля и моды настроенность проявляется в способности обращать внимание на то, как вы чувствуете себя в одежде разных направлений, цветов, из непохожих тканей, отличающихся силуэтов. Рассуждая о настроенности, мы часто говорим о способности целиком находиться в текущем моменте, о полном присутствии. К примеру, лежа на пляже в теплый летний день, вы чувствуете тепло солнца на коже и жесткий песок под ногами, слышите запах морской соли. Большинству все это кажется очень приятным, хотя некоторые из ощущений, связанных с поездкой на пляж, мало кому понравятся. Скажем, выход на берег в холодном мокром купальнике или случайный глоток морской воды. Чем сильнее вы настроены на восприятие окружающей среды и связанные с ней ощущения и чувства, тем активнее развивается ваш эстетический интеллект. Во многих ситуациях тело распознает чувства и ощущения гораздо лучше, чем разум. Хорошо помню, как еще подростком впервые попробовала покурить. Мне хотелось получить от этого удовольствие, выглядеть крутой, как и все продвинутые ровесники, которые уже курили. Сигарета в руке или во рту — это ведь свидетельство стремления выглядеть ультрамодно. Но мне было просто противно. Во рту горело, табак был горьким, голова кружилась и даже подташнивала. А после первой настоящей затяжки я закашлялась. Большинство из нас не получают при первой попытке курения никакого удовольствия. Разница между теми, кто стал курильщиком, и мной в том, что они не бросили после первого раза. И со временем у них выработались новые эмоциональные реакции на все те же физические ощущения. А курение в какой-то момент стало привычной частью жизни и в силу связанного с этим ритуала, и из-за никотиновой зависимости. Настройка на личный стиль и моду часто начинается с качественного понимания собственного тела. Как, по вашему мнению, должна на вас выглядеть одежда? Из этого следуют предпочтительные для вас формы и силуэты, а также цвета и рисунки, или их отсутствие. Как бы вы хотели ощущать вещи? В соответствии с этим нужно выбирать материалы, текстуры и крой. Я прошла множество этапов, стараясь найти собственный стиль, и на каждом узнавала нечто, приведшее меня к нынешнему результату. Когда в свои 16 собиралась в колледж, думала, что важно выглядеть более сдержанно, как и подобает студентке. На ум сразу приходят классические свитеры, белые блузки с круглым воротником, ботинки-лоферы и брюки-хаки. Но я этот стиль ненавидела всей душой, хотя и не понимала, почему, пока не начала экспериментировать со своим внешним видом. Я несколько раз пробовала одеваться в таком стиле, но решила, что мне это не годится. В подобной одежде я чувствовала себя скованной, старомодной, бесполой. Производить такое впечатление совершенно не хотелось, особенно в колледже, где мне предстояло впервые попробовать свободную и самостоятельную жизнь. Я пришла к выводу, что во мне нет ничего созвучного этому стилю опрятной школьницы, воплощавшему пуританскую этику. Мне это не нравилось. Я не хотела быть похожей на таких барышень. Мне всегда было не по себе в клетчатых фланелевых рубашках, синих джинсах и мокасинах с Перри или в розово-зелёных платьях-халатах в стиле Лили Пулитцер, которую я уважаю, но чей образ мне бы не подошел, или в шерстяных свитерах и лоферах в школьном стиле. Признаюсь, что одежда в этом ключе не нравится мне и на других женщинах. Но еще, на мой вкус, ужаснее, когда взрослые мужчины выбирают образ в стиле учеников дорогих частных школ из Новой Англии. Любопытно было бы выяснить, в чем тут разница. И разобравшись, я наверняка лучше поняла бы собственные вкусы. Мне кажется, что дизайнеру Ральфу Лорену удалось взглянуть на этот стандартный американский школьный стиль по-новому, добавив в него шика, роскоши, сексуальности и современности. Хотя в его коллекциях полно привычных кодов. Традиционные сочетания красного, белого и синего или розового и зеленого. Плотные ткани, вроде накрахмаленного льна и хлопка, приталенные силуэты. Другой дизайнер, Томми Хильфигер, и его компания Томми Хильфигер сумели использовать схожий стиль, переосмыслив его через образ большого города. Оба дизайнера нашли удачные подходы и предложили актуальные выразительные коллекции, ставшие со временем широко узнаваемыми. Стиль Ральф Лорен привлекает тех, кто хочет одеваться в духе белых англосаксонских протестантов, но не выглядеть при этом провинциальным и старомодным. Компания Хильфигер работает для жителей больших городов, предпочитающих выглядеть стильно, но прилично, без провокаций. научившись понимать, как именно ваше тело реагирует на различные ощущения и какие эмоции вы при этом испытываете, можете делать следующий шаг в развитии эстетического интеллекта. Теперь важны внешние проявления, то есть осознанное реагирование на происходящее через язык, выражение, поведение в соответствии с личными вкусами и идеалами. В контексте нашего обсуждения это касается того, что мы надеваем и чем себя украшаем. Требования к внешнему виду определяются принадлежностью к социальной группе, соображениями безопасности и комфорта, а также профессиональным дресс-кодом, сформировавшимся задолго до нас. Все это тоже важно осознать в рамках развития эстетического интеллекта, чтобы с большим пониманием относиться к собственным привычкам в одежде и к тому, что носят другие. Успех сети супермаркетов Walmart объясняется массой причин, но самое главное, Сэм Уолтон, основатель компании, прекрасно понимал целевую аудиторию, так как и сам был ее частью. Он знал, какого типа одежду люди хотят видеть в этих магазинах. Практичную, недорогую, прочную, подходящую для самых разных ситуаций. К примеру, в мужском отделе Walmart продаются костюмные рубашки и брюки, а также рабочие брюки, рубашки и футболки. Уолтон тоже делал покупки в своих магазинах и с уважением относился ко всем регулярным клиентам сети. Он искренне верил, что неправильно переплачивать за предметы первой необходимости. Сравните его подход со взглядами Эдди Ламперта, бывшего CEO, находящегося в сложном положении Sears Holding, которые принадлежат супермаркеты Kmart. Судя по всему, Эдди в Kmart не ходит. В журнале Vanity Fair пишут, что его часто можно увидеть в новеньких белоснежных кроссовках Nike Air Vapor Max Fly Knit, цена на которые начинается примерно от $200. Такая обувь в Kmart не продается. Осмелюсь утверждать, что недостаток эмпатии и, возможно, отсутствие интереса клиентам Kmart и Sears стали одними из причин катастрофических неудач компании. Как сформулировал Клей Кристенсен, Ламперт плохо представляет, какие задачи, актуальные для целевой аудитории, должны решать продукты и услуги его компании. На мой взгляд, он не проявляет никакой эмпатии к своим покупателям. Дресс-код. Почти для любой ситуации существуют правила в отношении внешнего вида. Дресс-код используется в офисах, иногда довольно формальный, описанный в специальных брошюрах для сотрудников. Бывает дресс-код и на вечеринках, строгий, вечерний туалет, или свободный. На свадьбах и похоронах также предлагается специальная форма одежды. Нередко эти требования основываются на культурных традициях, соображениях уместности, нежелании задеть чьи-то чувства. К примеру, вы не наденете вечернее платье с низким вырезом на похороны или белое на свадьбу, если, конечно, вы не невеста. Правила в моде действуют примерно так же, как и коды брендов. Большинство из нас надевают костюм или его современную версию, пиджак, рубашка, брюки или юбка для работы в офисе. Спортивную одежду мы оставляем для выходных, футболка или свитер, свободные брюки. Для праздничных и торжественных мероприятий есть свои типы нарядов. Яркие цвета, блестящие ткани, гораздо больше аксессуаров. Разные подходы к одежде можно разделить на две категории — униформа и костюмы для особых случаев. Глядя на мужчину в пиджаке, вы наверняка предположите, что он занят бумажной деятельностью, и его можно назвать офисным сотрудником или, скажем, менеджером. Униформа — это одежда, которую мы носим почти каждый день. Она всегда имеет более-менее стандартный вид, даже если цвет галстука или ботинок меняется. Она чаще всего определяется заданными кем-то правилами и может совершенно не соответствовать личному стилю. Одежда, которую мы носим в выходные, тоже своего рода униформа. Эти вещи вы надеваете для дел, которым посвящаете свободные дни, и в которых вам наверняка было бы некомфортно на важном совещании. Отличие от офисной униформы заключается в том, что вне работы мы надеваем вещи, подчеркивающие социальный статус, об этом мы поговорим чуть позже, и демонстрирующие индивидуальные предпочтения. Человек носит майку поло и брюки-хаки из магазина Brook Brothers. И то, что мы считываем в этом образе, отличается от информации, транслируемой парнем в поношенной футболке с изображением рок-группы и рваных джинсах. Костюм для особых случаев — это одежда, в которой мы планируем отправиться на свидание. При этом, в зависимости от момента, можем выбрать совершенно разные вещи, ведь любое такое особое мероприятие — шанс покрасоваться и проявить свои вкусы и таланты. Я считаю, дресс-код почти всегда подавляет человека. Главным образом потому, что в нашем внешнем виде проявляются черты, которые мы вовсе не хотим демонстрировать — покорность, сопротивление, страх. Некоторые из тех, кого я приглашаю на какое-то мероприятие, спрашивают, предполагается ли дресс-код. Я отказываюсь отвечать на такой вопрос. Большинство стремятся подстроиться под окружающих и выглядеть прилично. Мы хотим, чтобы другим было комфортно рядом с нами. В этом, казалось бы, нет ничего плохого, ведь так проявляется стремление понять чувства и эмоции хозяина вечеринки и гостей. Но я все же считаю, что от дресс-кода нужно отказываться. На мой взгляд, проблема с правилами относительно одежды заключается в ощущении, что их формулирует некто, взявший на себя роль начальника. Лучше было бы принять совсем другие условия, позволяющие человеку выразить себя, и не привязанные к чьему-то решению относительно того, что хорошо, а что плохо. Еще в 1990-х, когда я начинала работать в компании Estée Lauder, женщинам-руководителям рекомендовали не носить брючные костюмы. Тогда мне это казалось странным, ведь компания была создана современной женщиной для современных женщин, и я намеренно нарушала это требование. Я считаю, что руководители и компании должны отказаться и от установки «свободный стиль по пятницам». Она не только недостаточно четко определена, но и ограничивает людей творческих, нашедших собственный образ, лишая их возможности выразить себя и показать другим, каковы они. Нарушение общепринятого дресс-кода — один из способов продемонстрировать важные аспекты вашей личности. Архитектор Питер Марино, который проектирует бутики «Шанель», «Луи Виттон» и «Диор» по всему миру, говорит, что в рабочее время он архитектор, одетый в кожу. Если не знать, что это один из знаменитых дизайнеров интерьеров, можно принять его за одного из завсегдатаев, популярных в 1980-х на западе Манхэттена баров, где все посетители одевались в кожаные вещи. Все из-за его любви к подобной одежде и татуировкам. А ему нравится такой стиль. Он называет его «ловушкой». Марино полностью нарушил профессиональный дресс-код архитекторов, которые в большинстве случаев одеваются просто, скромно, традиционно. От Фрэнка Райта до Фрэнка Гэри этот образ практически не менялся. Многие вещи из моего гардероба и аксессуары кажутся необычными и неожиданными и представляются скорее элементами костюмов для особых случаев, а не повседневной одеждой. У меня сложился собственный стиль, эклектичный, современный, заимствовавший у разных культурных традиций. Однако он не предполагает повторений одного и того же образа изо дня в день. Я признаю, что иногда и униформа может выражать индивидуальный стиль. Это удалось Марино, который постоянно носит кожаные вещи в духе мотоциклетной экипировки, Стиву Джобсу — черные водолазки и джинсы, Томасу Вулфу — сшитые на заказ белые костюмы. Но все же такой подход к одежде не совсем хорош для меня. Отрицание моды — тоже мода. Подчеркнуто не интересуясь ею, вы признаете, что она существует. Любопытно, что многие дизайнеры одежды, от Жиль Зандерда до Карла Лагерфельда, предпочитают униформу. И здесь важно понимать, она также может производить сильное впечатление. Марино всегда узнаваем и неповторим. Стиль Джобса и уж тем более Вулфа не раз пытались копировать. Вспомним хотя бы CEO печально известной компании Теранос Элизабет Холмс, которая определенно подражала Джобсу. Не это, конечно, стало причиной громкого фиаско ее бизнеса, предлагавшего инновационные подходы к анализу крови. Оказалось, что созданные компанией аппараты и технологии не работают. Однако попытки особым образом выделиться через вещи тоже не помогли. Бывает, человек, одевающийся однообразно, будто в форму, пытается донести до окружающих мысль о своем превосходстве. Мол, я слишком занят и важен, чтобы думать об одежде. Однако мне нужно, чтобы все это видели и понимали. Разумеется, существует и настоящая рабочая форма, которую надевают люди определенных профессий. Размышляя над стилем своей компании, вы можете подумать и о том, как одежда ваших сотрудников будет выражать философию бренда. Например, в главе 1 мы обсуждали, как в сети Дель Фриско Ресторант Групп полностью изменили наряд официантов, и это стало ключевым элементом нового образа. Работу по поиску свежего решения поручили знаменитой Эдди Гудмунсдоттер, эксперту в области дизайна и стиля, которая известна своей непримиримой позицией относительно традиционных подходов. Одежда должна была получиться удобной, ведь официанты много двигаются, долговечной и выдерживающей регулярные стирки, выглядеть при этом современно и подчеркивать, что Дель Фрискос — стейк-хаус нового типа, сохраняющий некоторые старые традиции. Одним словом, при создании униформы для всего персонала совсем не обязательно забывать об эстетике. Удивительно, но даже в армии США некоторые решения принимаются с учетом эстетических принципов. В конце 2017 года там захотели вернуть полюбившиеся многим и по-настоящему стильные элементы военных мундиров времен Второй мировой войны. Японские ученицы много времени проводят в школьной форме, и мировая модная индустрия давно уже пытается использовать и переосмыслить этот стиль. Вирджиния Пострелл, много пишущая о моде, рассказывала о самом вызывающем наряде, увиденном как-то в кампусе американского университета. На японской студентке была классическая белая хлопковая рубашка, однако завязанная высоко над талией, так что был виден живот и даже край ярко-красного бюстгальтера. Клетчатая школьная юбка сидела так низко и при этом была такой короткой, что казалась просто широкой лентой. И из-под нее виднелось алое белье. Белые гольфы с туфлями на платформе и собранные в два хвоста волосы завершали образ школьницы, который в Японии сочли бы приемлемым, хотя и вызывающим. А вот в США, по мнению Пострелл, такую барышню могли принять за проститутку. Встречаются люди и в магазине, и в автобусе, и на улице, которые, похоже, совершенно не задумываются над тем, что надевают. Полная женщина, которая носит только черные или темно-синие платья-рубашки, потому что, как ей кажется, они ее стройнят. Мать семейства по уши в делах, выскакивающая на улицу в ярком свитшоте или футболке и леггинсах, потому что так можно быть готовой за 5 минут. Как я уже говорила, можно не раздумывать особо над тем, что надеть, или влазить в первое, что подвернется под руку. Но это все равно решение, которое ясно показывает, что вы за человек и каковы ваши эстетические принципы. Культура, статус, стиль. Личный стиль не формируется сам по себе. В некоторой степени на него влияет культурная среда, в которой мы растем. Здесь играет роль все, что нам нравится, и не очень. Многое из того, что мы видели в детстве и юности, разнообразные проблемы и задачи, с которыми приходится сталкиваться. Отчасти стиль формируется под влиянием современных нам событий, а также новых технологий и медиа. Важным формирующим фактором могут быть и особенности места, где мы живем. Мы можем и даже должны избегать влияния аспектов, связанных с нашим местом жительства или сиюминутной модой, если они не вписываются в наш стиль. Сформировавшийся стиль не предполагает следование всем подряд актуальным тенденциям и стремление обязательно выглядеть модно. Мы знаем, что с давних пор и во многих культурах люди с помощью одежды подчеркивали статус, власть, классовые различия. До начавшейся лишь несколько десятилетий назад демократизации моды, когда представители разных групп и классов стали выглядеть более похоже и менее формально, одежда могла быть своего рода социальным лифтом. Если вы происходили из низших классов, но надевали приличный костюм, получали шанс быть принятым в профессиональное сообщество. Печально известный, хотя и реабилитированный, мошенник Фрэнк Абигнейл-младший, его сыграл Леонардо Ди Каприо в фильме 2002 года «Поймай меня, если сможешь», говорил: Хороший гардероб — одна из трех вещей, благодаря которым мне удалось убедить людей, что я, скажем, врач или юрист, хотя на самом деле я еще был юношей. Надев хорошо отглаженную форму пилота, я сумел уверить других летчиков, что могу управлять самолетом. А другие две вещи, которые помогли мне — высокий рост и хорошие манеры. Демонстрировать социальный статус и достаток с помощью одежды в Европе стало принято во второй половине XIII века. По наряду можно было определить и происхождение человека, и принадлежность к культурной группе, и моральные принципы, и уровень достатка и власти. В XIX и начале XX века хлопковые брюки, комбинезоны, футболки носили исключительно представители рабочего класса. Однако в наше время довольно состоятельные люди появляются на публике в специально разорванных и очень дорогих джинсах и недешевых майках из тонкого хлопка. Человек, плохо знакомый с современными традициями, поглядев на такой наряд, мог бы отнести некоторых из наших наиболее влиятельных современников к числу неблагополучных граждан. Татуировки некогда можно было увидеть только у портовых грузчиков и членов байкерских группировок. А теперь их делают и известные актрисы, и домохозяйки, и, как мы можем видеть, некоторые успешные архитекторы. Рисунки на коже больше не нужно скрывать. И нередко они оказываются одним из основных аксессуаров, дополняющих вечернее платье на красной ковровой дорожке. В старину в Китае желтый цвет ассоциировался с землей и центром мироздания. И носить одежды такого цвета позволялось только императору. Огромные тюрбаны и длинные одеяния в несколько слоев из дорогой импортной ткани носили только самые знатные представители африканской народности хауса. В Японии цвет кимоно, тип плетения ткани, манера его носить, размер и плотность пояса оби свидетельствовали о социальной принадлежности. В традиционных культурах для обозначения статуса, да и просто для красоты, до сих пор используются пластины для губ, кольца для шеи, даже бинтование ног и корсеты. В западном мире сумка Hermès Birkin, туфли Christian Louboutin с красной подошвой, объемные парки Moncler, часы Cartier Tank или твидовые жакеты Chanel тоже служат свидетельством высокого социального положения. Существуют и подделки под эти бренды, которые продаются по более низкой цене, но знатоки и ценители сразу узнают настоящую вещь и понимают язык роскоши. Как выбирать одежду? Если вы намерены серьезно заняться личным стилем, улучшением или изменением нынешнего, придется рассматривать и примерять одежду, получая от этого множество разных ощущений. Как любит повторять модельер Кей Унгер, вы не обязаны покупать все, что берете в примерочную. Единственное, что требуется для примерки — подходящее белье. Одежда выглядит на вешалке совсем не так, как на человеке. А на теле сидит неудачно, если под ней нет белья, правильно поддерживающего контуры тела. Наряд сложного покроя будет хорошо смотреться только если подходит по размеру и соответствует пропорциям тела. «Я очень советую не бояться и пробовать новое», — говорит Унгер, имея в виду, что стоит позволить себе примерить вещь, которая вам кажется любопытной, даже если первоначально вы не решаетесь взять ее в руки. «Найдите деталь, которая подчеркнет ваш стиль и будет достаточно узнаваемой», — продолжает она. Мадлен Олбрайт носила броши, Мишель Обама позволила себе платье без рукавов, и вскоре это стало приемлемым для остальных. Этот покрой, а еще разнообразные ремни и пояса стали удачными элементами ее стиля. Выбрав такую узнаваемую деталь, вы быстрее найдете путь к личному стилю. И даже если вам приходится каждый день носить строгий костюм, потому что этого требует профессия, вы все же сможете добавлять к каждому образу эту самую деталь. «Попробуйте носить цветные костюмы», — рассуждает Унгер. «А если вам кажется, что нужно надевать непременно синие или черные, сочетайте их с цветными блузками и рубашками или с чем-то еще, что будет свидетельствовать о вашем характере». Рекомендую попросить о помощи кого-то из друзей. В свое время меня очень удивили слова знакомых, которым я предложила описать мой стиль. Они говорили о вещах, даже не приходивших мне в голову. Не исключено, что друзья подскажут решения, которые будут на вас выигрышно смотреться и о которых вы даже не думали. Какие-то из их советов точно не подойдут и даже не понравятся. Но в этом нет ничего страшного. В магазинах можно примерять даже то, что, на ваш взгляд, выглядит почти уродливо. При этом отмечайте и запоминайте, какие цвета и текстуры вам не симпатичны. Обращайте внимание на силуэт, форму, длину и ширину. Постепенно научитесь замечать, что в мире существует много разнообразных стилей брюк и покроев рукава, вариантов длины и вообще всяких фасонов. Постепенно научитесь замечать, что в мире существует много разнообразных стилей брюк и покроев рукава, вариантов длины и вообще всяких фасонов. Видите ли вы логику в том, как формируется стопка отобранных вещей? А что попадает в группу совершенно не приглянувшихся? И еще важное замечание. Хороши ли вы в тех вещах, которые вам по вкусу? Можете объяснить, почему именно они показались подходящими? Отвечая на эти вопросы, вы постепенно определите собственный стиль. Рисунки и цвета. Цвета и рисунки могут быть своего рода мегафоном, а могут служить практически маскировкой, то есть помогают выделиться или слиться с толпой. Поверьте, когда вы идете по Манхэттену в ярко-розовой норковой шубе, как я зимой, люди вас точно замечают, причем несмотря на то, что творится вокруг. Большинство выбирают цвета, которые им комфортны, подходят к тону кожи, цвету глаз и волос. У меня кожа довольно бледная, и я считаю, что более холодные оттенки смотрятся на мне выигрышнее, чем теплые. По этой причине редко надеваю красное или желтое и предпочитаю голубую и зеленую колористику, иногда розовую. Надевая бежевый или серый, я чувствую себя довольно мрачно. Мои личные нейтральные цвета — черный и сливочный. В целом выбираю цвет одежды так, чтобы чувствовать себя более счастливой. Я правда хочу ощущать счастье и желаю, чтобы другие пребывали в этом состоянии. Отмечу, кстати, что люди, рассчитывающие на серьезное отношение к себе, часто предпочитают избегать ярких цветов. Тон одежды — важный фактор. Он определяет настроение и того, кто в этом наряде, и тех, кто на него смотрит. В дизайне одежды нередко встречаются рисунки и расцветки, созданные некогда совсем для других целей. К примеру, военный камуфляж разрабатывался по принципу искажающей маскировки. Давно известно, что благодаря пестрому узору животные становятся почти незаметными для хищников, а объект — для врага. Военные первоначально использовали эту алиповатую ткань, чтобы скрыть габариты и даже место расположения вооружения. Однако для личного состава не применяли. С развитием технологий в распоряжении военных появились не только пулеметы, но и аппараты для аэрофотосъемки. И вот тогда вооруженные силы Франции, Англии, Германии и США стали отказываться от прежней довольно яркой формы и переходить на приглушенные тона, в частности, оливково-серый, а потом и на камуфляжную раскраску. В 1940 году отделение инженерно-строительных войск американской армии начали экспериментировать с этой тканью. А к 1943-му морские пехотинцы переоделись в двусторонние комбинезоны с рисунком из коричнево-зелёных пятен с одной стороны. Флуоресцентные краски преобразуют невидимое излучение в спектр, видимый человеческому глазу. Кажется, что краска светится. Бен Шафер, дизайнер компании Nike, создал новый модный тренд, начав использовать флуоресцентный зеленый в дизайне спортивной обуви к летней Олимпиаде 2012 года. Благодаря этой краске кроссовки Nike выгодно выделялись на фоне других брендов. С помощью цвета и формы бывает удобнее структурировать важную информацию. Очевидный пример. Дорожные знаки часто имеют яркие контрастные цвета и легко читаемые шрифты, что особенно важно для пожилых водителей, у которых зрение теряет остроту. Цвет, безусловно, влияет на наши эмоции, и об этом написано много интересных работ. Основными считаются четыре оттенка — красный, зеленый, желтый и синий. По данным исследований, уже с XIV века были известны и понятны особые свойства этих тонов. Цвет влияет на наше восприятие людей и брендов. Выбирая палитру для собственного гардероба, задумайтесь, какие ассоциации сложились с цветами, которые используются для создания потребительских товаров. Коричневый и желтовато-оранжевый традиционно используются для сумок, коробок и лент Hermès, однако редко встречаются в одежде бренда. Тем не менее, эти тона прочно ассоциируются с высоким качеством и роскошью и подчеркивают актуальность бренда. Анализ и стиль. Три подхода. Анализ — это способ разобрать на элементы и изучить ваши естественные реакции на эмоциональные и сенсорные возбудители. Можно ли с помощью логических умозаключений понять то, что мы постигаем внутренним чутьем? Как определить и систематизировать чувства, возникающие в связи с определенными раздражителями? Как разглядеть закономерности и применить их для принятия решений? Интерпретация ощущений — основа для развития вкуса и формирования личного стиля. Толкование вкусов других — основа для работы в области дизайна, брендинга, мерчендайзинга, маркетинга и организации коммуникаций. Предлагаю три небольших упражнения, которые помогут более рационально разобрать ваши предпочтения, а также понять, что вас вдохновляет и почему. Это может стать основой для работы над собственным стилем, а также развитием эстетической составляющей вашего бизнеса. Нечто значимое. Нечто значимое — это некий предмет, любой, обязательно выбранный и купленный вами, но не сделанный на заказ и не полученный от кого-то. Он вам особо дорог или даже любим вами. Читая лекции в Гарварде, я попросила студентов принести в класс такой объект или его изображение и подумать, почему именно он имеет ценность. Это упражнение учит видеть и понимать эмоциональные связи с предметами. Любопытно, что примерно 3/4 студентов принесли нечто, связанное с модой — одежду, обувь, украшения. Вообще люди склонны формировать более тесные эмоциональные связи с предметами из этих категорий, чем, скажем, с автомобилем или электронным гаджетом. Одежда и аксессуары часто связываются с воспоминаниями и глубокими переживаниями. Многие в состоянии вспомнить, во что были одеты на особо важных мероприятиях. К примеру, окончание начальной школы у меня всегда ассоциируется с сиреневым платьем, которое тогда было на мне. Забавно, кстати, что моя одноклассница была точно в таком же платье, но выглядели мы по-разному. Сейчас в качестве подобного значимого объекта я бы выбрала 2 тяжелых браслета. Один золотой, другой серебряный, которые купила на распродаже остатков бренда Celine. Я их называю манжетами суперженщины. Они очень прочные, чем-то напоминают броню, и когда я вижу их на своей довольно тонкой кисти, чувствую себя сильной и могущественной. А еще мне очень нравится, как они контрастируют. Золото и серебро вообще-то не носят вместе. И звенят. Заноза. Как и нечто значимое, предмет типа заноза — это то, что вы когда-то купили и до сих пор регулярно используете. Однако в противоположность вещам из предыдущей группы этот предмет вызывает скорее негатив, раздражение, недовольство, даже отвращение. Но в целом вполне справляется со своей функцией. Когда я попросила студентов привести пример такого типа, увидела большее разнообразие, чем в первом эксперименте. Одежда и обувь составили около 40% от всего набора. Примерно 1/4 заняли разнообразные электронные устройства вроде мобильных телефонов и компьютеров, которыми молодые люди пользовались, но без особой охоты. У меня найдется даже несколько таких занос, и среди них кофеварка Espresso Breville из нержавеющей стали, за которую в свое время я отдала целых $550. Кофе она варит бесподобный, однако во время помола зерен жутко рычит. А когда наливает горячее молоко, еще и скрипит. Рано утром эти противные звуки очень раздражают. Еще одна заноза — сумка «Леди Диор». Названа так в честь принцессы Дианы. Мне очень нравится ее классическая квадратная форма, стеганая мягкая кожа розовато-бежевого оттенка, золотая фурнитура. Так в чем же проблема? Молния вшита так, что сумка никогда не открывается полностью, а потому из нее очень сложно что-нибудь достать, и я вечно царапаю руку о застежку. Предполагаю, что самой леди Ди нечасто приходилось извлекать из сумочки кошелек. Вывод в обоих случаях один. Дизайнер должен учитывать воздействие будущей вещи на все органы чувств пользователя. Икона стиля. Икона стиля — некто современный вам или живший прежде, чьему стилю очень хочется подражать. Для этого упражнения я попросила студентов принести изображение человека, которого они считают для себя иконой стиля, и подумать, что именно во внешности и образе им кажется самым привлекательным. Любопытно, что все без исключения выбрали представителя своего пола. Получается, что мужчины в поиске эталона внешнего вида чаще всего вдохновляются образами мужчин, а женщины рассматривают только женские образы. Целых 90% моих студентов назвали людей из числа ныне живущих и тех, чье влияние на моду и стиль было признано в наши дни. И лишь 10% говорили о другой эпохе — Джеки Анасис, Кэри Грант, Стив Маккуин. 80% студентов взяли в качестве эталона популярную личность — голливудские знаменитости, музыканты, спортсмены — именно в этом порядке. И лишь 20% вспомнили кого-то из знакомых — бабушек, мам, друзей. Или не очень известного человека, скажем, блогера. Когда начнете размышлять над тем, кого можете назвать иконой стиля, постарайтесь копнуть глубже. Какие аспекты его образа максимально повлияли на ваш стиль? Как и почему? Я считаю образцами сразу нескольких женщин. Да, я тоже ориентируюсь на людей своего пола. Восхищаюсь Коко Шанель за прогрессивный и смелый подход к женской моде. Мне невероятно импонирует ее готовность нарушать традиции и устанавливать новые правила. Ценю Кейт Бланшетт за элегантность, сдержанность, интеллект. Еще один мой кумир — Катрин Денёв с ее королевской сдержанностью и загадочностью. Я впечатляюсь остроумием, шармом и эксцентричностью Дороти Паркер. Конечно, ни одну из этих женщин нельзя считать идеальным выражением моих вкусов и устремлений, однако каждая в определенном смысле служит для меня примером. Как видим, одежда — это не только внешний вид, а еда — не только вкусовые ощущения. И то, и другое жизненно важно. И то, и другое дает защиту и может приносить огромную радость. Наша третья насущная потребность — жилье. И с этим тоже могут быть связаны яркие положительные эмоции. Три названных элемента настолько значимы, что мы привыкли считать родителей обязанными обеспечивать всем этим своих детей, как и искренней любовью, разумеется, пока те не повзрослеют и не научатся заботиться о себе. Благодаря относительному благополучию и достатку, сложившимся в нынешнем обществе, многие перестают смотреть на эти внешние факторы как на способ удовлетворения базовых физиологических потребностей из классификации Абрахама Маслоу и воспринимают их, и не только их, инструментами для достижения счастья и самореализации. Знаменитая пирамида Маслоу распределяет потребности по мере убывания важности, так как человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании — физиология, далее — потребность в безопасности, над ней — потребность в привязанности и любви, а также в принадлежности социальной группе. Затем — потребность в уважении и одобрении, выше — познавательные потребности. Следом идет потребность в эстетике. И, наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая — стремление к раскрытию внутреннего потенциала. В следующей главе мы обсудим третий важный элемент — жилье, и тоже в контексте разговора о развитии эстетического интеллекта. Удачно спланированное помещение — идеальный пример умелой кураторской работы с массой разнообразных факторов. Чтобы научиться получать удовольствие и возбуждать чувства посредством дизайна интерьера, важно применять те же принципы и приемы, которые используются для создания эстетической ценности для бренда или бизнеса в целом.